1927 год. Центральная Америка. Территория британского Гондураса. На развалинах древнего города Майя Лабантум английские археологи нашли потрясающее воображение предмет. Полированный хрустальный человеческий череп. Его размер соответствовал размеру черепа взрослой женщины. Вес около 5 килограммов. Что мог означать и для чего был сделан этот артефакт цивилизации майя? Сначала у черепа не хватало нижней челюсти, но через 3 месяца буквально в десятки метров нашлась и она. Оказалось, что хрустальная челюсть подвешивается на идеально гладких шарнирах и приходит в движение при малейшем прикосновении. Череп выполнен из цельного кристалла, состоящего из 3 сростков. Обработать такой кусок хрусталя невозможно даже при использовании современных технологий. Он должен был развалиться из-за внутреннего напряжения материала. Кроме того, ни в Мексике, ни во всей Центральной Америке нет ни одного месторождения горного хрусталя. Откуда древние индейцы его взяли? На поверхности черепа даже под микроскопом не было обнаружено никаких следов обрабатывающих инструментов. Кажется, он просто вырос сам по себе. Чтобы вручную так отполировать этот чрезвычайно твердый горный хрусталь, нужны сотни лет. Как удалось добиться такой гладкости кристалла? Если повернуть хрустальный череп лицом к свету, его глазницы вспыхивают зловещим огнем. В затылочной части находится искусно отполированная линза, которая собирает лучи света и направляет их в глазницы. Может быть, хрустальный череп использовали в магических ритуалах? В древних индейских преданиях упоминается целых 13 хрустальных черепов богини смерти, подаренных когда-то людям богами. Черепа хранились отдельно друг от друга под бдительным присмотром жрецов и специальных воинов. А в самом конце 5-го цикла по долголетнему календарю майя, то есть в 2014 году, именно эти предметы помогут спасти человечество от неминуемой катастрофы. Сейчас археологами найдено уже гораздо больше 13 подобных черепов в разных частях света, и не только из хрусталя. Но кто, как и зачем их создал, по-прежнему неизвестно. Быть может, боги древних майя ответят на все наши вопросы. Осталось ждать всего несколько лет. Тайное и неизведанное.